Вечером. Только что ушел Артур, и теперь я чувствую себя спокойнее, чем тогда, когда утром прервала письмо. Так что могу продолжать рассказывать тебе о дальнейшем. Итак, дорогая моя, номер 2 пришел после завтрака. Это американец из Техаса, очень славный малый, причем он до того молодо и свежо выглядит, что просто не верится его рассказам о путешествиях по стольким странам и о пережитых им приключениях. Я вполне сочувствую бедняжке Дездемоне, когда в ее слух проникли столь опасные речи, пусть даже и мавра. Думаю, мы, женщины, столь робкие, что в надежде, что мужчина избавит нас от страхов, и выходим замуж. Теперь я знаю, будь я на месте мужчины, как заставить девушку полюбить. Нет, я заблуждаюсь. Вот мистер Моррис все рассказывал нам свою историю, а Артур не рассказал ни одной. Однако, дорогая, я несколько забегаю вперед. Мистер Квинси П. Моррис застал меня одну. Сдается, мужчина всегда застает девицу одну. Нет, не всегда. Артур дважды пытался, будто случайно. Я помогала, как только могла. Теперь я не стыжусь признаться. Прежде всего, я должна предупредить тебя, что мистер Моррис не всегда говорит на жаргоне, то есть никогда не говорит так с чужими или при посторонних. Он прекрасно образован и умеет безупречно держаться, но он обнаружил, что меня забавляет слушать его болтовню на американском жаргоне, и как только поблизости никого нет, кто мог бы быть шокирован, он говорит ужасно смешные вещи. Однако, боюсь, дорогая, он сам их и выдумывает, потому что это всегда абсолютно подходит к тому, о чем идет речь. Но жаргон и обладает подобным свойством. Не знаю, буду ли я сама когда-нибудь говорить на жаргоне. Не знаю, нравится ли это Артуру. Я ни разу не слышала, чтобы он воспользовался каким-нибудь словечком. Итак, мистер Моррис уселся возле меня и держался весельчаком, насколько мог. Но заметно было, что он нервничает. Он взял мою руку и заговорил необыкновенно ласково. «Мисс Люси, я прекрасно знаю, что недостоин завязывать шнурки на ваших башмачках, но я убежден, если вы будете ждать, пока найдете достойного у вас мужа, вам придется присоединиться к 7 евангельским невестам со светильниками. А не впрячься ли вам в упряжку вместе со мной и не пуститься ли нам в путь дорогу парой?» Знаешь, он говорил с таким юмором, казался таким развеселым, что отказать ему было бы как будто вдвое проще, чем бедному доктору Сьюарту. Ну вот я и ответила как можно легкомысленней, что и в упряжках совсем не разбираюсь, да и в паре ходить еще не обучена. Тогда он сказал, что просто высказался в шутливом тоне и надеется получить прощение, если допустил ошибку, заговорив в такой манере при столь серьезных, столь значительных для него обстоятельствах. И он действительно не шутил, когда говорил это, и мне уже сделалось не до шуток. Знаю, Мина, ты сочтешь меня ужасной кокеткой, но я все-таки была вне себя от счастья, что он уже второй за день. Потом не успела я и слова сказать, и он разразился целым потоком любовных излияний, слагая душу и сердце к моим ногам. И в этом было такое глубокое чувство, что я больше не думаю, будто человек только и может дурачиться, ничего не принимая всерьез, если порой ему случается быть веселым. Мне кажется, он прочитал на моем лице что-то такое, что его задело за живое, так как он с минуту молчал, а потом заговорил с еще большим жаром, с таким рыцарственным жаром, что за это одно я могла бы его полюбить, если бы мое сердце было свободно. «Люси, вы девушка с чистым сердцем, я это знаю. Я не был бы здесь и не говорил бы с вами о том, о чем сейчас говорю, если бы не знал, что вы прямая, смелая и правдивая до глубины души. Поэтому прошу вас сказать мне прямо, как честный человек сказал бы своему другу. Есть ли у вас кто-нибудь на сердце, кого вы любите? Если таково есть, то даю вам слово никогда больше не касаться этого вопроса и остаться, если вы позволите, только вашим искренним другом». «Дорогая Мина, ну почему так благородны мужчины, а мы, женщины, так мало их стоим? А я-то, я едва насмех его не подняла, этого великодушного, истинно благородного человека». Я ударилась в слезы. Боюсь, дорогая, что это письмо покажется тебе подмоченным во многих смыслах, но мне и впрямь было страшно тяжело. Почему непозволительно девице соединиться браком с троими или со всеми, кто хочет ее, чтобы избежать всех этих мучений? Но это еретические мысли, я не должна такого говорить. С радостью могу сказать, что, хотя и в слезах, я сумела, глядя в ясные глаза мистера Морриса, прямо ему ответить. «Да, я люблю другого, хотя он до сих пор еще не признался мне в любви. Я была права, что сказала ему все откровенно, так как после моего признания он как бы преобразился и взял мои руки в свои, кажется, я сама протянула ему их, и очень сердечно произнес: «Вот это молодчина! Лучше опоздать сделать предложение вам, чем вовремя выиграть сердце всякой другой девушки. Не плачьте, дорогая, не стоит из-за меня волноваться, меня просто так не сломаешь, я встречу судьбу лицом к лицу. Но если тот малый и не подозревающий о своем счастье не скоро о нем догадается, он будет иметь дело со мной. Деточка, ваша искренность и честность сделали меня вашим другом. Имейте в виду, что это встречается реже, чем возлюбленный. Во всяком случае, друг менее эгоистичен. Дорогая, мне предстоит прогулка не из радостных, пока я не отправлюсь к працам, поэтому очень прошу вас подарить мне один поцелуй. Это озарит мою мрачную жизнь. Вы имеете право осчастливить меня им, конечно, если только захотите. Ведь тот прекрасный малый, а он должен быть прекрасным, иначе бы вы его не любили, он еще не сделал вам предложение. Этим он меня окончательно победил, Мина. Ведь это было так мужественно и нежно и благородно для соперника, не правда ли? И при этом он был так опечален. Я нагнулась и поцеловала его. Он поднялся, держа мои руки в своих, и когда он посмотрел мне прямо в лицо, я ужасно покраснела. Затем он сказал: «Деточка, вот я держу вашу руку, и вы меня поцеловали. Если после всего этого мы с вами не стали закадычными друзьями, то больше случая для этого не будет. Благодарю вас за вашу нежность и честность по отношению ко мне, и до свидания». Он выпустил мои руки, взял свою шляпу и, ни разу не оглянувшись, ушел. Без слез, без колебания, я вот плачу, как ребенок. О, почему такой человек должен страдать, когда столько девушек благословили бы землю, по которой он ступал? Я сама благословила бы, будь я свободна, только я не хочу свободы. Дорогая, это так расстроило меня, что чувствую, не могу сразу же писать о своем счастье после того, что тебе сообщила. Не хочу говорить о номере третьем, пока не будет полного счастья. Вечно любящая тебя Люси. Постскриптум. О номере третьем мне, верно, не нужно тебе и сообщать. Все произошло так беспорядочно. Мне показалось, что все произошло в одно мгновение. По-моему, не успел он войти в комнату, как я оказалась в его объятиях, и он осыпал меня поцелуями. Я очень-очень счастлива и положительно не знаю, чем заслужила это счастье. Просто я в будущем должна показать, как благодарна Господу, пославшему мне такого возлюбленного, такого мужа, такого друга за его милость ко мне. До свидания.